Глава 5. Конвер 440, который осуществлял торговые рейсы в Куроле, заложил широкий вираж над заливом перед заходом на посадку. Самолет был раздолбанным и трясучим, как запорожец. Комбат чувствовал себя в нем неуверенно, чего нельзя было сказать о троих меланхоличных неграх, оказавшихся его спутниками. Из 3 часов полета час они оживленно беседовали между собой, поедая какие-то сушеные фрукты, а потом просто-напросто уснули. Сидя с левой стороны по ходу салона, Рублев посмотрел в иллюминатор и увидел городок, проплывающий под ним. С высоты 1000 футов он видел столицу территории Саида Фатаха, занимавшую выдающуюся в море оконечность полуострова, с 3 сторон окаймленную берегами залива, а с 4-й стороны землей, вдоль которой Кургузый полуостров длиной всего в 8 миль вливался в основную линию побережья. Пожалуй, этот городок тянул на некоторую живописность. Отросток земли в 3 мили шириной у своего основания граничил с прибрежной полосой болот и в милю шириной у дальнего конца, где располагался город. Берега вдоль каждой из сторон полуострова были заболочены, и только у самого мыса болота уступали место узким пляжам, покрытым галькой. Сверху были видны белые барашки прибоя, набегавшие на пляж. Город покрывал полуостров поперек от одного берега до другого и простирался вдоль него еще милю. От края города с этой стороны между обработанными участками земли бежала полоска дороги на все оставшиеся до главного берега 7 миль. Очевидно, все лучшие здания города располагались на прибрежной полосе, обращенной в сторону моря, где их обдувало свежим морским ветром, ибо с воздуха было видно, что эти дома стоят на отдельных участках, размером примерно с классические советские 6 соток. Противоположная сторона города была, вероятно, самой бедной, где 1000 крытых жестью или пальмовыми листьями хибарок жались друг к другу вдоль узких грязных улиц. Он начал внимательно разглядывать богатый район Кваруоли, где когда-то жили белые колонисты, так как здесь должны были располагаться все важные здания. На осмотр этой части города, под тем углом, где он находился, ему было отпущено не более нескольких секунд. Впрочем, Борис еще рассчитывал пополнить информацию, когда получит возможность пройтись. В самом конце прибрежного района находился маленький порт, устроенный там, где по непонятным с точки зрения геологии причинам от берега в море уходили 2 длинные, изогнутые дугой полоски отмелей, словно гигантские рога жука-рогача. Сам порт расположился на основном берегу этого залива. По обе стороны от отмелей поверхность моря была покрыта бурунами, как заметил комбат, но внутри стоял полный штиль. Несомненно, что именно эта естественная бухта, прихотью природы, пристроившаяся к оконечности полуострова, привлекала к себе первых мореплавателей. Она же выглядела идеальным местом для пиратской базы. В центре порта, прямо напротив выхода из бухты, одиноко громоздился бетонный причал, у которого не было пришвартовано ни одного корабля, и вблизи просматривалось что-то вроде пакгауза. Слева от бетонного причала располагались, судя по всему, местные рыбаки. На покрытом галькой пляже виднелись разбросанные в беспорядке продолговатые каноэ и разложенные для просушки сети. Справа от причала находился старый порт. Несколько ветхих деревянных мостков, вытянувшихся в сторону моря. То, что не было видно ни одного корабля, показалось Борису странным. Громыко ведь говорил ему что-то о пиратах, но где же тогда хоть одна их посудина? Так ведь не бывает, чтобы все одновременно ушли на разбой. За пакгаузом метров на 200 простиралась поросшая бурьяном лужайка, которая упиралась в идущую вдоль берега дорогу. По другую сторону дороги начинались дома. Комбат уловил краем глаза белую церквушку. За стеной располагался просторный двор, окруженный барачными постройками, очевидно появившимся недавно. «Ничего не скажешь». Можно было только восхищаться смелостью миссионеров, отваживающихся соседствовать с Фатахом. В этот момент конвер завершил вираж и выровнял курс. Город исчез из вида, они пошли на посадку. Борис пристегнул ремни. Рублев впервые столкнулся с Каваруоли днем раньше, когда обратился за получением туристской визы. Оказывается, Саид и это успел ввести как обязательный элемент посещения своих владений. Борис подумал, что, наверное, оседлая жизнь крепко ударила по мозгам бывшему полевому командиру. Консул Каваруоли занимал маленький грязный кабинет прямо в административном здании аэропорта Джибути и принял его с некоторым удивлением, не успев привыкнуть к подобным просьбам. Комбату пришлось заполнить анкету на двух страницах, включающую даже сведения о родителях и всю прочую подобную информацию. Бланки анкеты были ксерокопированными, и Рублев не сомневался, что консул позаимствовал их у своих джибутийских коллег. В паспорте, который он вручил консулу, между первой и второй страницами покоилась 10-долларовая банкнота. Она перекочевала в карман консула. После этого консул осмотрел паспорт со всех сторон, прочитал все страницы, посмотрел их на свет, повернул вверх ногами, подробно ознакомился с примечаниями на внутренней стороне обложки. Комбат немедленно вспомнил басню Крылова про мартышку и очки. Консул Каваруоли, темнокожий и уродливый, просто не мог не вызывать у нормального человека ассоциации с обезьяной, по недоразумению напяливший на себя штопанные-перештопанные камуфляжные штаны и невесть, откуда добытый бархатный пиджак на голый торс. Борис с трудом удерживался от того, чтобы не заржать в полный голос от внешнего вида дипломата. Через 5 минут он получил долгожданную визу. Но в Каваруоли веселье кончилось. Если с воздуха город еще был живописным, то с малой дистанции он производил гнетущее впечатление. Рублев не сдавал ничего в багаж, у него с собой была только сумка. Внутри большого шиферного сарая, исполнявшего роль корпуса для пассажиров, жара была невыносимой, и от жужжания мух гудело в ушах. Вокруг расположились около дюжины бойцов в полевой форме с слеповатыми нашивками, судя по всему, они тут играли роль полиции. Полицейские держались замкнуто, почти не переговаривались друг с другом, стояли сбоку, облокотясь на стену. Борис искоса поглядывал на них, пока заполнял очередную анкету. Потом у него проверил документы очень серьезный бородач в форме с другими нашивками. Борис попытался понять, что эти нашивки значат, но бросил эту дурацкую затею. Ясно было только, что тут сам черт ногу сломит. Неприятности начались, когда он подошел к выходу из сарая. Его ждал одетый в штатское человек, который коротким жестом велел ему пройти в небольшую загородку, игравшую тут роль чего-то вроде служебного кабинета. Как только он это сделал, держа в руке сумку, за ним валились 4 солдата. Тут Рублев поймал себя на том, что нечто в их облике вызывало тревогу. Абстрагировавшись от эмоций, комбат сумел точнее понять это ощущение. Чувство неотвратимой угрозы, исходящей от африканца, только вчера слезшего с пальмы, но уже вооруженного, наделенного властью, абсолютно непредсказуемого, с неожиданной реакцией на происходящее, похоже на тикающую бомбу замедленного действия с разлаженным таймером. Тип в штатском предложил Рублеву положить сумку на столик, сколоченный из неструганных досок, и начал в ней рыться. Досмотр проходил так, будто речь идет о припрятанном оружии, пока таможенник не наткнулся на электрическую бритву, вытащил ее из сумки, осмотрел со всех сторон и нажал на кнопку «Пуск». Бритва фирмы «Филлипс», пожилая, но исправная и с новыми батарейками, весело зажужжала. С невозмутимым видом таможенник положил ее в карман. Покончив с сумкой, он повелительным жестом предложил комбату выложить на стол содержимое карманов. Оттуда были извлечены ключи, носовой платок, мелочь, бумажник и паспорт. Таможенник потянулся к бумажнику, вытащил кредитную карточку, посмотрел на нее, крякнул и отдал обратно с разочарованным видом. Мелочь сгреб в ладонь и положил в карман. Из бумажных денег там были 2 банкноты по 50 тысяч сомалийских шиллингов и несколько тысячных бумажек. В эквиваленте к американскому доллару это было 5 баксов и совершенно неприличная мелочь. Солдаты подошли поближе, молча сопя, держа карабины словно дубинки и поглядывая на стол с нескрываемой жадностью.